Если хотите позаботиться еще о ком-то, скажите. Интересно. Удивлены? Я так и думал. Но если вы рассудочно все взвесите, поймете, как велика награда. Поймите, я не в ответе за все, что обо мне придумали и наговорили за тысячелетия. И категорически отвергаю все попытки приписать мне стремление насадить повсюду хаос. Тяга к хаосу — забава тех самых мелких бесов. Мне нужен порядок. Иной, правда, не тот, что нужен кое-кому другому, но не будем вспоминать его к утру. «Ну, это мы проходили», — сказал Сварог. «Разный бывает порядок. Вам нужен один, мне другой». «Вам не порядок нужен», — сказал гость. «Вы стремитесь остаться среди тех, кто обуян идиотским стремлением облагодетельствовать человечество, облагодетельствовать отсутствием зла, жратвой и питьем, книгами и картинами, электрическим светом на улицах и чистыми лестницами. Задача благородная, но невыполнимая, в первую очередь по причине скотской сущности этого самого человечества. Оно разрушит, опошлит, осквернит и опохабит все мудрое, чистое и возвышенное, дай ему только волю. На каждый недюжинный ум приходится тысячи голов быдла, озабоченного наполнением желудка и поисками щели, куда можно излить сперму. Пусть желудок стремятся наполнить не хлебом, а жареными павлинами в тончайшем соусе из соловьиных язычков. Животная сущность от этого не меняется. Вас всегда будут предавать и продавать, использовать в темную с циничным расчетом. Неужели вы не навоевались? Когда-нибудь, безмерно уставшие от того, что считали великими свершениями, вы с ужасом поймете, что все было зря, все было впустую. А еще вы вспомните, что вас искренне пытались предостеречь. «Ну, это все обещание благодеяний», — сказал Сварог. «А как насчет угроз?» «Ну что ж, угроз у меня богатейшая палитра, и все до единой я могу претворить в жизнь. Но самая крупная и страшная угроза, какую я твердо могу вам обещать, — это клятва никогда не вставать на вашем пути». «Ну, почти никогда. Вы сами, если только не угомонитесь, заработаете себе столько поражений, потерь и горечи, сколько я не смог бы вам причинить при всем старании. Я, как и тот, за свободу воли. Но прежде все прежние покушения на вас, либо самодеятельность мелких исполнителей, либо мелкие шуточки, легкие уколы, ну, ленивая разведка боем. Вам эти шутки показались скверными? Простите, старика, так уж привык. Где мой отец? Резко спросил Сварог. Не знаю. Без малейшей заминки ответил гость. Об этом я вам и говорил. Страшен не враг, а бездействие врага. Я ведь не всемогущ. Вам доводилось слышать? Представления не имею, куда он по одержимости своей ухитрился провалиться. Я предупреждал его, как сейчас вас. Итак, ну, не прельщает меня перспектива стать частицей тьмы, — сказал Сварог. Потому что вы не представляете, чего себя лишаете. И оттого в вашей решимости нет мудрости. Ну, как можно отнестись к слепому от рождения, отказывающемуся прозреть и увидеть полотна великих мастеров, прекрасные скульптуры? Хотите, я проведу вас по мирам, чьих многообразие и сложности вы и представить не можете? Хотите проникнуть в тайны пространства, вселенных, неощутимо существующих бок о бок, в одной и той же точке бытия? Пропутешествуйте по всем уровням, закоулкам и этажам мироздания, какие мне доступны, и после, свободно, без малейшего принуждения, решите все сами. Хотите такого путешествия? Ни к чему, замечу, вас не обязывающего. Нет, спасибо. Боитесь дать слабину. Я просто считаю, что тот, кто выдумал поговорку «коготок увяз всей птичке пропасть», был гением, — сказал Сварог. Не хочу я с вами больше разговаривать. Поговорили. Подумайте о других. О тех, кого таскаете за собой. Вы их всех загубите. Я никого не принуждаю. Принуждаете. Тем, что сами не сидите спокойно. «Но я же сказал, довольно», — сказал Сварог. Вы не верите в людей, а я верю, даже после всего этого.